Словно в ответ на эти мысли, государыня, тоже прислонившись к стене, сказала: «Я думала заставить тебя убить императора лично. Это была бы отличная сцена и достойная смерть для такого мерзавца. Еще я думала объявить тебя сумасшедшим. Ты мог бы, например, броситься с мечом на свою невесту, на это отродье Мэйлин. Тоже неплохо. Но я этого не сделаю. Знаешь почему? Я не хочу, чтобы моего сына запомнили убийцей или сумасшедшим». «Его и так считают сумасшедшим», — отозвалась я. «Чокнутым и слабаком, потому что именно таким он и был, Гасу». Она отвесила мне хлесткую пощечину и брезгливо спросила: «Правду говорит мне Рен, что ты женщина?» «Она-то откуда знает? Хотя какая уже разница?» «А правда, что ваш сын каким-то образом сам меня призвал?» Я усмехнулась. На мгновение в глазах королевы сверкнула ненависть, достойная Юрой. «Как бы я хотела вытащить тебя, настоящую дрянь! О, тогда бы я лично тебя растерзала! Отрезала бы от тебя кусок за куском, пока ты была бы еще жива. А потом...» Она запнулась и покачала головой. «Ты же женщина. У тебя есть дети?» Я пожала плечами. «Если были, — продолжала королева, — тогда ты должна понимать, каково это — видеть тело своего первенца, любимого мальчика, ради которого убила бы, стерла бы эту паршивую империю с лица земли и бросила бы вызов небесам, видеть и понимать, что внутри сидит совершенно другой человек». Я понимала. Наверное, это примерно так же больно, как понять, что мать обманула тебя, и в ее теле сидит какая-то злобная стерва, которая лишь притворялась доброй и заботливой, а на самом деле все это время желала тебе смерти. «Как будто это был мой выбор», — пробормотала я и снова получила пощечину. «Молчи», — прошептала королева. «Ради своего же блага молчи». Я и правда замолчала, а государыня отошла к императору, наклонилась и погладила его по щеке. «Он был почти хорош, когда бывал в себе. Жаль, он не увидит, как я разнесу его любимую империю по камням. Ну а ты?» — она повернулась ко мне. «Конечно, умрешь. Но проливать королевскую кровь нельзя, иначе твой преемник тоже будет в опасности. Что же мне делать?» «Преемник?» — не выдержала я. «О да, твой сын». «Кто? Откуда?» — опешила я. Королева улыбнулась. «Все знают, что Мэйлин провела с тобой ночь. 2 дня назад. Когда она внезапно объявит, что беременна, никто не усомнится, что отец — ты. А через положенное время у нее родится сын. Она станет императрицей-матерью, а ее ребенок — императором, при котором, конечно, будут регенты». Я зажмурилась на мгновение. «Она же умная девушка. Как вы уговорили ее на эту авантюру?» «Уговорили?» — удивилась королева. «Зачем ее уговаривать? Помнишь Угедея, кочевника?» Я вспомнила интересного мужчину на семейном обеде и то, как смотрел на него император. «Угедей — шаман», — продолжала королева. «Он умеет убеждать шепчущих. Твоя Мэйлин ничего не будет подозревать до последнего. Она даже будет уверена, что ты жив. Знаешь, чтобы родила спокойно. А потом? Кому она потом нужна? А ребенок? Ребенок будет поистине царских кровей. Мэйлин — принцесса, хоть отец и был свергнут, а подходящего отца для ребенка я уже нашла. Один из сыновей великого хана». «Господи, замолчите!» — прошептала я. «Хватит!» «Хватит!» — повторила королева. «Согласна. Тебя это не должно беспокоить. Тебе это и знать не нужно. Тебя, самозванка, запрут здесь, без воды и еды, а к концу месяца вынесут твой труп. Я похороню сына с почестями, когда тебя в его теле уже не будет. Бедный Ичи. Бедный. Запихнул меня сюда и разбирайся с его чокнутой семейкой. Идите вон, попросила я. Не хочу вас больше видеть. А как же мольбы и просьбы о пощаде? Государыня удивленно посмотрела на меня. Пошла вон! На этот раз королева не обиделась, посмотрела на меня, хмыкнув, и действительно исчезла за дверью. Вместо нее в темницу заглянула Рен. Служанка подхватила императора и как-то странно, плотоядно облизнулась. «Чем она тебя купила?» — спросила я напоследок. «Сколько ты стоишь, Рен?» «Дорого, господин. Она пообещала отдать мне всех шепчущих». Рен улыбнулась. «Зачем они тебе?» «А ты еще не поняла, девочка?» Протявкала вдруг служанка изменившимся голосом. Очертания ее тела поплыли, превращаясь в упитанного, вроде бы енота. Не сильна я в зоологии, но когда-то Рен долго втолковывала мне тонкости местной мифологии. «Тануки», — устало удивилась я. «Славно я тебя провел, а? Славно!» Оскалился енот и щелкнул когтистыми пальцами. В углу темницы появился стол с письменными принадлежностями. «Допиши свои записки, девочка. Они интересны, мне нравится их читать». Тануки снова потянул носом, облизнулся, и я поняла, что он сожрет императора. «Только бы не здесь». «Уйди, пожалуйста», — попросила я. «Как прикажете, ваше высочество?» Улыбнулся Тануки, и дверь за ним закрылась. Похоронно звякнул замок. Я свернулась на полу в клубок и попыталась забыться. Теперь я и правда заканчиваю эти записки. Делать-то все равно нечего. И лучше бы со всем этим действительно покончить, потому что я вот-вот сорвусь, напьюсь туши и помру. Наверное, несколько грязнее, чем хочет королева. Вряд ли она желает увидеть своего сына всего в... Ну, вы поняли. Тушь — это же вам не специальный яд, который убивает легко, словно ты заснул. Что ж, подводя итог. Я все-таки вылетела из игры, причем только из-за собственной глупости. Но мне не жаль. Зачем жалеть жизнь на лезвие ножа? Это была интересная жизнь, но с меня хватит. Жаль только тех, кто погиб из-за меня. Так глупо, так ни за что. Разве можно терять жизнь из-за такой, как я? Как же здесь тихо. Мне постоянно чудится журчание воды. Конечно, это галлюцинации, я понимаю. Я пыталась достать до окошек под потолком, но, во-первых, они не больше вентиляционных отверстий, а во-вторых, они слишком высоко. И ничего, кроме низенького столика для письма, в моей камере нет. Я всерьез подумываю повеситься на одном из серебряных крюков. Будет тяжело, неудобно. Да и я ослабла настолько, что с трудом держу кисть. Вряд ли смогу завязать крепкий узел. Но когда станет хуже, я это сделаю. Смерть от жажды пугает меня больше. В дверь я уже стучала. Толку-то. Думаю, даже если я обезумею и попытаюсь разбить голову о стену, никто на шум не явится. Что ж, вот и конец моей истории. Как бы то ни было, она была любопытной. Если бы не боль, я бы просто представила, что это посмертие или длинный, но очень реалистичный сон. Легла бы и умерла. Но смерть — это всегда боль. Чёртова кисть, не могу держать. Пора все заканчивать. Итак, Рен, раз ты единственная, то есть единственный, тануки же мужчины, кто это читает, то нам пора прощаться. Если тебе это вдруг важно, я тебя не виню. Я понимаю, здесь покупают и продают абсолютно все, ты сам намекал, что купленная верность вовсе не верность, а я хотела тебя купить, не знала только чем. Где-то у принца было стихотворение на такой случай. Сейчас вспомню. Что-то про цветы. Камелии. А, вот. когда упадут камелии-лепестки на красный саван от тоски. Меня ты повстречаешь в саду, где мы цве. След от упавшей кисти. Книга третья. Свиток 18. 15 день 6 луны. «Привет, Рен. Я иду к тебе. Угадай, зачем?» «Громадный спойлер. Раз я продолжаю вести этот дневник, значит, я жива». «Да, Рен, я жива. У тебя хорошее воображение. Тогда представь, что я с тобой сделаю, когда вернусь. Здесь говорят, что карп, плывущий против течения, однажды может стать драконом. Вы с государыней об этом забыли? Зря». Дверь в темницу распахнулась. Я выронила кисть, не закончив стих, и подумала, что сумасшествие должно быть заразная болезнь, которую я подхватила от императора, потому что у меня начались галлюцинации. На пороге стоял Ли. Мир, как обычно, в его присутствии замер, а сердце, наоборот, застучало быстрее. Я как губка впитывала образ Ли в память, думая, что если это сон, то счастливый. Я все-таки слаба. Ли даже сейчас был для меня как источник прохладной сладкой воды, отвернуться от которой просто невозможно. «Почему ты никак не оставишь меня в покое?» — подумала я, понимая, что сейчас этот мираж растает, сменится уже привычной горечью. Как и вся эта дурацкая любовь, горечь и иллюзия. С большим трудом мне очень хотелось смотреть на него, просто смотреть, это ведь совсем немного. Я все-таки отвернулась. А он почему-то не исчез. Ли шагнул ко мне. Краем глаза я заметила, как лунный луч сверкнул на его клинке, и тот вспыхнул. В его руке был серебряный кинжал с простой рукоятью и вязью иероглифов, похожих на те, что опоясывали эту темницу и горели, пока император не умер. Ли встал передо мной на колени и тихо позвал. «Госпожа, уйди», — прошептала я. «Госпожа, мне нужны ваши волосы». «Что? Ах, ну естественно, не я же. Сейчас скальп снимет и уйдет. Как в лагере плащей, когда ему плевать было, что со мной сделают». Я попыталась отодвинуться, но для двоих места в темнице оказалось мало, поэтому я просто уперлась спиной в стену и сидела так, смотря на Ли. Он все еще был для меня как источник, ненавистный, но все равно желанный. «Надо же, я и не знала, что так бывает. Как можно любить кого-то и в то же время ненавидеть?» Ли отрезал у меня длинную прядь, она казалась змеей в неверном лунном свете, и подошел к столику с моей незаконченной запиской. Хитро скрутил эту прядь и что-то прошептал, приложив к ней свиток с заклинанием. Вдруг повеяло ветром, чистым, душистым ветром с разнотравья. Ли отошел, а у стола остался сидеть принц. Конечно, не настоящий, всего лишь моя копия. Левым боком он привалился к стене и невидяще смотрел, как чернила растекаются по рисовой бумаге. В темнице было тихо, и я точно помню, что этот принц не дышал. Ли встряхнул руками, мягко засветилось, поймав блик лунного луча, кольцо со змеей у него на пальце, и шагнул ко мне, сняв прикрепленную к поясу кожаную флягу. Я услышала плеск воды, и это был самый красивый звук, исключая голос Ли, который я когда-либо слышала. Он завораживал. Ли поднес флягу к моим губам. С тяжелым вздохом я сжала зубы и отвернулась. Это было безумно сложно, ведь я очень хотела пить, но я еще не до конца потеряла рассудок и знала, к чему это приведет. Меня просто будут снова мучить. И сделает это Ли. «Госпожа», — позвал он, — «пейте». «Уйди», — шепнула я. «Оставь меня в покое, хватит». Сказать это не хватило дыхания. Мой бывший телохранитель осторожно раздвинул горлышком фляги мои губы и поднял ее так, чтобы вода потекла мне в рот. Это было уже сильнее меня. Я сделала глоток, а потом не смогла остановиться. Вода и впрямь была чудесной, наверное, самой вкусной в моей жизни. Обычная вода. Хотя кое-что я все-таки смогла. Когда фляга опустела, я не стала делать последний глоток, а набрала полный рот, и когда Ли убрал флягу, плюнула. Ли спокойно утерся рукавом и поймал меня за запястье, когда я попыталась вытащить его кинжал, но из-за слабости руки не слушались. Я и встать бы не смогла, но, пожалуй, мне хватило бы энтузиазма заколоться. Только Ли рассудил иначе. Перехватил меня за плечи, легко поднял, практически уложив себе на спину, и вынес из темницы. Помню, как он одной рукой держал меня, а другой тщательно запер дверь. С трудом, потому что я норовила одновременно и упасть, и откусить ему ухо. На большее меня не хватало, даже на простое «уйди». Потом на меня накинули плащ, и свет на какое-то время померк. Возможно, я просто потеряла сознание или заснула. Кажется, в той воде что-то было, вроде снотворного. Очнулась я из-за того, что меня уронили. Боль была какой-то глухой, затуманенной, как и все ощущения. Звуки приходили ко мне словно сквозь вату, а смазанные серые тени кружились, будто кто-то потряхивал фонариком, тусклые клинки то и дело загорались в лучах луны. Один, звякнув, упал рядом. Из последних сил я потянулась к нему, рукоять оказалась липкой от крови. Требовалось немедленно прийти в себя, но я не ела четверо суток, впервые напилась лишь недавно и наверняка какой-то отравы. Меня мутило и обязательно стошнило бы, да нечем. С большим удовольствием я откинулась бы на серые плиты двора, закрыла бы глаза и умерла. Но иногда мне кажется, что инстинкт самосохранения в этом мире — мое второе «я». Не могу я расслабиться, когда меня убивают. Когда надо мной наклонился кто-то, заслонив луну, я не стала разбираться, кто это. Выбросила вперед руку с кинжалом, почувствовав, как клинок вошел во что-то податливое и мягкое, и инстинктивно откатилась в сторону, уворачиваясь от падающего тела. Это мог быть Лин, но тогда мне было плевать. Пожалуй, окажись это он, я бы и его с удовольствием прирезала. В тот момент я плохо соображала. Следующего склонившегося надо мной человека я полоснула по ногам чуть выше колен, как раз где заканчивались голенища сапог. На ногах столько важных сосудов, что кровь брызнула, как из крана. Меня схватили за руки, потянули в сторону и выкрутили запястья, заставив уронить клинок. Я заметила, что это был не Ли, и без задней мысли вывернулась и цапнула человека за ухо. Державший меня заорал, разжал руки, и мы вместе повалились на плиты, потому что я его ухо не выпустила, как только не отгрызла. И отгрызла бы, не врежь он мне в лицо. Но с чудом уцелел, зато скулу, помню, сильно обожгло. «Проклятый ублюдок!» — выругался кто-то с акцентом. «Силен!» — заметил кто-то еще, кого я также не знала. Этим голосам вторили удивленно. «Говорили, он похож на девчонку. А разве нет?» Все это было как будто не про меня. Я сжалась в комок, закрывая руками голову. «Госпожа!» — шепнули мне, снова поднимая, на этот раз аккуратно. «Госпожа, позвольте, это я». «Ах ты!» — торжествующе подумала я и двинула ему лбом в нос. То есть попыталась, потому что получилось слабо. Голова загудела почему-то у меня, а его руки в ответ нажали на моей шее на что-то, отчего я отключилась уже окончательно. Ну, почти. Помню, мы куда-то скакали. В ушах свистел ветер, превращаясь в чей-то вой, а я сидела в седле впереди Ли, и моя голова покоилась на его плече. Было очень уютно. Он потрясающе пах луговым ветром. Очнулась я в шатре, который нисколько не напоминал императорский, или шатер королевы Лянь, в котором я отдыхала, пока мы ехали в столицу. Наверное, так и должна выглядеть юрта. Абсолютно круглая, с конусовидной крышей, в центре которой светилось круглое окошко для солнца, где сходились деревянные прутья каркаса и была откинута козья шкура. Шатер был широк, а шкуры стены выделаны так искусно и также мастерски разрисованы оранжевой краской, словно это были и не шкуры вовсе, а дорогие обои. Геометрические узоры вязью то сходились, заставляя треугольники перед моими глазами танцевать, то расходились, превращаясь в ромбы. Это завораживало, и я долго не могла оторвать взгляд от росписи. Голова была тяжелая, в ушах шумело, и очень сильно хотелось пить. Я лежала на узкой кровати, укрытая шкурами, хотя было очень жарко. Или просто у меня поднялась температура. Сильная слабость не давала пошевелиться, но пить хотелось все больше и больше. Я заставила себя приподняться на локтях. На сундуке у кровати красовался изысканный столик, золото поверх красного дерева, и на нем ровно посередине возвышалась широкая деревянная чаша, тоже покрытая узорами, синими треугольниками. В чаше было что-то белое, к чему я долго принюхивалась, но все же решилась выпить. На вкус напоминало сильно перебродивший кефир. Позже мне объяснили, что это арык. Здесь, в степи, его пьют даже чаще, чем воду. Я опустилась обратно на кровать и заставила себя осмотреться. Шатер был слишком большим и пустым. В дальнем его конце возвышался еще один сундук, на котором стоял столик для письма со всем необходимым. Тушь, кисти, камень для растирки, бумага. Я снова нехорошо вспомнила Рэнс его «Пиши, мне нравится тебя читать». Что, здесь кому-то мои записки тоже по душе? Пол был укрыт шкурами. Я оценила его пушистость, когда все-таки заставила себя встать и утонула босыми ногами в меху. Было хорошо и уютно. Еще бы голова не кружилась так сильно, а в ушах не шумело. Я была ужасно грязная, и мне срочно требовалась ванна. Правда, ее в шатре не наблюдалось, как и свежей одежды. А мой роскошный наряд, подаренный госпожой Югэи, уже несколько поблек. Избавившись от самых ярких слоев одежды, я почувствовала себя чуть-чуть лучше. Шаровары все равно были слишком широкими и мокрыми от пота, сильно мешали ходьбе, но ничего не сделаешь. Во дворце меня бы назвали неодетой. Всего-то нижняя рубаха и два халата поверх. Но мне было плевать. Хуже всего то, что у меня не было оружия. Ни шпильки, ни кинжала, ни даже яда. И в шатре не нашлось ничего, чем я могла бы защититься. Разве что чашкой по голове ударить. Но она легкая и наверняка просто расколется. Это настораживало. Зачем кому-то укладывать принца в роскошный шатер и оставлять совершенно одного? И где, черт возьми, Ли? В ушах по-прежнему шумело, но я очень скоро поняла. Это не кровь и не пульс, это снаружи шатра кто-то что-то празднует. Причем на иностранном, принц не знал этот язык. Куда меня на этот раз занесло? В шатре царил приятный полумрак, поэтому, когда я выбралась наружу, точнее, когда нашла выход, потому что его как-то хитро замаскировали местные мастера своими треугольниками, меня ослепило солнце. У выхода стояли стражники, которые покосились на меня, но путь преграждать не стали. Да и я пока никуда не спешила. Меня ошеломили гул голосов, палящее солнце и остро пахнущий травами ветер. Да, это не дворец с его тщательно выверенными душистыми запахами цветов и соловьями в клетках. Где-то высоко в небе парил орел. Я посмотрела на него, приставив ладонь козырьком. Свежий ветер гнал облака и дергал меня за волосы, длинные и спутанные. Пожалуй, на принца я сейчас была похожа меньше всего. Скорее уж, на бродягу. Вокруг, как огромные грибы, возвышались шатры. Целый лабиринт или даже город. Снаружи они были серыми, пыльными, ничего примечательного. И стояли довольно близко друг к другу, но не настолько, чтобы не нашлось места для площадки. Огораживать ее не стали, если не считать стену из зрителей, только щедро посыпали песком. И там сейчас дрались двое. Из-за чужих спин я не могла разглядеть, кто это, да и не очень-то желала, но возвращаться в шатер хотелось еще меньше, поэтому я вошла в людское море. Расступались неохотно, зато я сумела рассмотреть, что все они воины, одетые очень легко и совсем не по-имперски. Кожаные штаны и кожаные куртки. Мне бы такие. И все вооружены. Кто-то только луком, у кого-то имелось копье, но большинство носили по два коротких меча или меч и кинжал. Клинки отличались от тех, к которым я привыкла. Намного шире и изгиб лезвия сильнее. А кинжалы вообще напоминали арабские, изогнутые, как полумесяц. Все это я отмечала абсолютно неосознанно, пока пробиралась вперед, а потом вдруг стало совсем не до того. И я все-таки отыскала Ли. Да, он был одним из борцов. Я каждый раз дурею, когда его вижу. Вокруг все как будто замирает. И вот уже взгляд не отвести от его фигуры, которую я наконец-то имела удовольствие рассмотреть, потому что соперники оказались наполовину раздеты. То есть кроме кожаных штанов на них ничего не было. Дрались они без оружия. Противник Ли был раза в три выше и толще его, наверняка во столько же раз сильнее, но ему это мало помогало, потому что Ли знал кунг-фу. Или как эта фигня называется, которую он сейчас демонстрировал, но он даже не подумал научить меня во время тренировок. Что-то изящное, похожее на танец, немного напоминающее боевики, где одним ударом ладони вырубают противника. Ли потребовалось куда больше времени, но его противник, громила с плоским как блюдо лицом, все-таки закачался и медленно опустился сначала на колени, а потом рухнул на песок. Наступила тишина. Поздравлять Ли не спешили, но он все равно улыбался и победно обводил зрителей взглядом, пока не наткнулся на меня. И эта победная улыбка стала для меня буквально красной тряпкой. Я понимаю, нелогично, ведь он меня спас, без него я бы уже сдохла от голода, или, что вернее, от жажды. Но слушать логику не хотелось. Я посмотрела на него счастливого и вспомнила, как он также улыбался плащам, а на меня ему было плевать. Что с плащами это почти наверняка был обманный маневр, я в тот момент не думала, а думала о... Ну, о том, как с моей помощью этот мерзавец получил брата целым и невредимым. Хороший расчет. Влюбив в себя деятельную дуру, и она все устроит. Наверное, это не было правдой, но, повторюсь, в тот момент мне было плевать. Корень проблемы заключался в другом. Я влюбилась по уши, потеряла контроль, а хуже этого для меня и представить сложно. Чтобы другой человек управлял моими чувствами, заставлял сердце замирать от одной лишь улыбки. Кошмар. Немедленно прекратить это сумасшествие. Проще, конечно, сдаться и получать удовольствие, но я, к сожалению, не такая. Буду бороться до конца, пусть это хоть 100 раз неразумно. Именно поэтому, когда Ли победил... Мысли в моей голове как раз дошли до точки кипения, и я выхватила у кого-то из соседей меч, ринувшись на площадку. Очень хотелось стереть эту победную улыбку с его лица, желательно навсегда, можно даже клинком. Никогда бы не подумала, но любовь переводит меня в режим берсерка. Я налетела на Ли, врезала, а потом, когда он упал, замахнулась мечом. Ли не сопротивлялся. Просто лежал, смотрел на меня и больше ничего не делал. Я замерла с поднятой рукой. Он запросто мог остановить меня и безоружный. Только почему-то не хотел. «Сражайся или убью!» — прошипела я. «Предатель!» Ли спокойно смотрел на меня, и голос его тоже был спокоен. «Убивайте!» Его спокойствие и раньше бесило меня невероятно. Но сейчас это просто как масло в костер плеснуть. Я замахнулась. В этот же момент что-то тренькнуло, и меч вырвало у меня из рук. Я машинально его подняла снова, оглянулась, уже готовясь выругаться, и, наконец, сообразила, что мы с Ли вообще-то не одни, что на нас смотрит целая толпа этих плосколицых, все они вооружены и черт его знает, что там думают. Впрочем, что думал один из них, стрелявший из лука, я узнала быстро. «Принц, не стоит утруждаться!» Акцент у него был просто ужасный, я с огромным трудом его поняла. «Разве вы не должны сейчас отдыхать?» Я присмотрелась. Он отличался. Черты лица его были плавнее и не такие приплюснутые, как у других. Вместо куртки на нем оказалось что-то вроде мехового халата или шубы, а волосы украшали драгоценные камни. Алим, один из многочисленного потомства хана из ханов, да, это титул, Батыра. Тогда мы еще не были представлены, но под его взглядом я немедленно почувствовала себя очень грязной и очень жалкой. «Отдыхать?» — переспросила я, и мой голос прозвучал глухо и хрипло. Режим берсерка на время отключился. «Я отлично себя чувствую. Господин, вы здесь главный? Я хочу понять, где я и что тут делаю». «А мне показалось, вы хотите подраться», — улыбнулся Алим, которого хлебом не корми, дай кого-нибудь победить. Задиристый парень. Он вынул меч, тоже изогнутый, но с богатой рукоятью, и неспешно пошел ко мне. «Никто не назовет мой народ негостеприимным. Гостя надо уважить. Нападайте, ваше высочество». «Твою мать», — подумала я. Насмешку в его голосе не услышал бы только глухой. «Я передумал», — пытаясь сохранить лицо, царственно сообщила я и опустила меч. Запястье уже ныло с непривычки. 4 дня поста в темнице не сделали меня сильнее. «Давайте лучше в настольную игру сыграем». Алим рассмеялся, следом загоготали и благодарные зрители. Мы сделали круг по площадке. Я старалась посильнее зарывать носки в песок. Может, это и неблагородно, но не прикажешь же этому великовозрастному мальчишке идти в угол. У него в руках острая игрушка. Так мы и кружили. «Ну куда же вы, принц?» — хохотал Алим, неспешно гоняя меня то вправо, то влево. «А гостя уважить?» — пыхтела я. Мне было уже плевать, как все это выглядит со стороны. Взгляд Алима мне не нравился. С таким убивают, а не шутят. «Хочу настольную игру. Уважить такие есть?» «Ах, игру!» — протянул Алим. Краем глаза я заметила, что порывавшегося вмешаться в это безобразие Ли держали сразу 4 кочевников. Стало еще тоскливее. Во что я ввязалась? Алим проследил за моим взглядом и улыбнулся. «Слуга вам не поможет, принц. Сражайтесь сами». Я вздохнула, вытянула руку в сторону и, напоказ, отбросила меч. «Не хочу и не буду». Зрители обидно заулюлюкали, но я их все равно не понимала. «Ай, зря, принц!» — криво усмехнулся Алим. И бросился ко мне, замахнувшись. Впрочем, не для того, чтобы убить, а целясь рукоятью меча мне в лицо. Предсказуемо. Раз меня выкрали, поселили в дорогом шатре, дали отдохнуть и вот-вот куда-то увезут, значит, принц нужен живым. И все это представление имеет единственную цель — унизить. Прими я бой, 20 секунд, может, и продержалась бы, а потом бы меня как следует избили у всех на глазах. Унижение? Да. Товарный вид не потеряю? Нет. Этот сценарий мне совершенно не нравился, поэтому сражаться я не стала. В самый последний момент сделала шаг влево, дернула Алима за руку с мечом, заставляя потерять равновесие. Это легко, он и так по инерции на меня шел. И от души врезала ему туда, где у мужчин запретная зона. Мы отрабатывали нечто подобное на тренировках, разве что без последнего удара. Адреналин сделал меня весьма умелой, так что все неминуемо бы получилось. Все и получилось. Штаны у кочевников мягкие, кожаные, нижнего белья нет, защиты никакой. Смешно. Видели бы вы эти обиженные глаза. Алим взвыл что-то на своем варварском, наверное, так нечестно. А я моментом наслаждаться не стала. Я сделала с ним то, что он собирался сделать со мной. тюкнула рукоятью по виску. Рукоятью его меча, что еще обиднее, да? Сильно ударила, что-то хрустнуло, как мне показалось. Я испугалась, что сломала что-нибудь важное, потому что Алим немедленно закатил глаза и обмяк. «Ладно», — решила я, подхватывая его, — «в шатре разберемся». И потащила Ханыча к своему шатру, то есть к первому попавшемуся шатру, по счастливой случайности оказавшемуся моим. Не знаю, что бы я делала, окажись он чужим. Обалдевшие стражники расступились. Я не видела, но Лизы моей спиной тоже отпустили, потому что в шатре он оказался почти одновременно со мной. Я сгрузила Алима на пол и поскорее отошла, а то сейчас проснется и как на меня кинется. Ли замер рядом. «А давай его свяжем», — после секунды молчания предложила я. «Как прикажете», — кивнул Ли и принялся раздевать Алима. Я обалдела, пока не поняла, что Ли ограничился лишь поясом, то есть поясами. На Ханыче, как и на мне недавно, их было штук 5, один поверх другого. «А теперь на кровать его», — приказала я. «У кочевников прекрасная, я считаю, этика — уважать право сильного. Зрители за нашим шатром потихоньку пороптали, но разошлись, а слуги Алима, включая телохранителей, отчего-то подошли не сразу. Общаться им предстояло с Ли, я же собиралась провести переговоры с этим вот представителем местной элиты, который пока что дрых на кровати. Правда, сначала требовалось узнать, где я, черт возьми, оказалась. Что я и уточнила у Ли, потому что приходить в себя Ханыч не желал абсолютно. Я ему даже 2 пощечины отвесила, хоть душу отвела». «Великая степь, господин», — спокойно ответил Ли. «Он у меня вообще флегматик, вы заметили? И да, меня это время от времени бесит». «А это кто?» — я кивнула на Ханыча. Тут-то мне его и представили. Я не впечатлилась. «Ну, правда, у великого хана этих детей очень плодовитый хан». «Дай угадаю», — по-прежнему не глядя на Ли, начала я. «Это кочевники. Они хотят завоевать Дайкоку и Лянь. А ты связался с ними, чтобы меня спасти. Ты рассказал им, что я наследник 2 государств, и мы сейчас едем к великому хану, чтобы он решил, что выгоднее — сделать меня своей марионеткой или продать мой труп королеве Лянь. Я угадал?» Лейскоса посмотрел на меня и ответил. «Как еще я мог выкрасть вас из самого сердца империи?»